Глава третья. 45-летний Макс смотрит в окно на дом Левко. Оттуда, из окна второго этажа, улыбается ему 20-летняя хорошенькая и худенькая Женя Левко. На подоконнике перед ней включенный транзисторный приемник, поет Пугачева. «Миллион, миллион, миллион алых роз, из окна, из окна, из окна видишь ты». Женя посылает Максу воздушный поцелуй и пальцами изображает на подоконнике идущие ноги. Макс кивает в ответ и выскакивает из комнаты. Женя в своей комнате смотрится в зеркало. «Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы». Макс вбегает в кухню и вынимает из раковины бутылку водки, охлаждавшуюся там под струей воздуха. Бежит обратно в свою комнату. Из дверей мастерской с улыбкой глубокого презрения смотрит ему вслед 16-летняя Маша. «В том году моя племянница Маша навсегда поселилась у нас. После смерти Анечки она отказалась жить в Англии со своим отцом Эриком Ивановым. Маша вообще нелегкий человек, но тогда она переживала переходный возраст, и характер у нее был совершенно невыносимый». Маша делает вслед Максу неприличный жест. Женя Левко в своей комнате глядится в зеркало и прыскает духами себе под мышки и немножко в рот. «Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума, как продолжение сна, площадь цветами полна». Пугачева продолжает петь, а Женя, покрутившись перед зеркалом, выходит из комнаты. Пританцовывая, она пересекает гостиную, направляясь к выходу из дома, когда из своей комнаты высовывается когда-то сильный и грозный, а теперь древний и высохший, 83-летний Василий Левко. «Евгения, ты куда собралась?» «А твое какое дело?» «Не смей со мной так разговаривать», — рявкает бывший маршал. Василий Левко был уже в глубоком маразме, но он понимал, что его 18-летней внучке Жене роман с 45-летним Максом Николкиным. И это было для него невыносимо. «Я тебе запрещаю туда ходить». «Ой, как страшно!» Легонько отпихнув деда назад, закрывает перед ним дверь его комнаты и поворачивает ключ в замке. Запертый в своем логове, маршал молотит в дверь кулаком. Женя пробегает через сад и пролезает через дырку в заборе к Николкиным. А голос Пугачевой по радио все равно слышен из ее комнаты и из многих соседних домов. «Миллион, миллион, миллион алых роз, из окна, из окна, из окна видишь ты». Макс, сидя на кровати, разливает водку по рюмкам. Женя сидит перед ним на письменном столе. «Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы». «Тебе нравятся такие песни?» — спрашивает изнывающий от нежности Макс. «Я эстраду вообще люблю». Солнечный луч падает из окна на Женины гладенькие колени, руки и плечи. Но Максу хочется не только трогать все это, но и поговорить. Макс всю жизнь ищет не поверхностных отношений, а гармонии всерьез. «Как тебе может нравиться и Пугачева, и мои спектакли?» — выспрашивает он. «Это совсем другое». «Я спрашиваю потому, что мои спектакли — это и есть я». «Вот я и говорю». «Ты имеешь в виду, что я тебе нравлюсь?» «М-м-м». «Я не понимаю, что тебе во мне может нравиться», — не унимается Макс. «Все нравится». «Что все?» «Ну, что ты умный и добрый, и что про тебя пишут в газетах, и что теперь тебе дадут театр в Москве. Я тебя люблю, и все. Что ты пристал?» «И тебе со мной не скучно?» «Нет». Макс вздыхает и начинает целовать ее колени. Женя расстегивает кофточку под пение Пугачевой. «Похолодеет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит». Запертый Василий Левко в бессильной ярости колотит в дверь. Зина отпирает его. Это лето 82-го года. Зине уже исполнилось 50. «Ну, чего ты? Ну, чего ты шумишь?» — успокаивает она Левко. «Женечка просто навещает своего отца». «Дегенератка!» — задыхается от бессильной ярости Левко. Жениному брату Павлу Левко в то лето исполнилось 15 лет. Он тоже был влюблен, впервые в жизни, в одноклассницу Таню. Таня жила рядом, в рабочем поселке. Она мечтала стать киноартисткой. Вот они, 16-летние Павлик Левко и Таня, тоже пролезая через дырку в заборе. На Тане сарафан с глубоким вырезом. Павлик наклоняется к ее плечу и, дурея от ее близости, дует. «Ты что?» — оборачивается к нему Таня. «Комара прогнал». «Я боюсь». «Чего ты боишься?» «Ну, ты просто не понимаешь. Они живут рядом, и ты привык. Но это же такие люди. Это же Николкины, Эрик Иванов, Варвара Чернова». «Люди как люди», — говорит Павлик. «Пьяный Иванов со второго этажа ночью в окно писал. Я сам видел». «Зато он создал полковника Шерлинга. Ему писать из окна можно». «Почему это?» «Потому что люди искусства избранные», — говорит Таня, глядя на стоящего в окне нашего дома 16-летнего Котю. «Ну, чего ты, Пашка, улыбаешься?» «Да, я хочу быть как они». «У вас дверь открыта?» — кричит Павлик Коте. Котя кивает. Павлик с Таней входит в дом. Мой сын Котя тоже переживал переходный возраст. Это выражалось в том, что в мое отсутствие он носил мои вещи и курил мои сигары. На столе в Степиной комнате большая фотография Степы с Брежневым. Брежнев на фотографии прикрепляет к Степиной груди звезду Героя социалистического труда. По стенам кабинета книжные полки и фотографии обитателей Шишкина леса. Котя сидит за Степиным столом. У Коти жалкие, недавно отпущенные усики. Одет он в мой шелковый халат. Во рту сигара. Когда Таня и Павлик входят, он встает и неторопливо выходит из-за стола. Павлик знакомит. Таня, Константин. Вообще-то они друг друга уже знают. Они учатся в соседних классах. Котя в А, а эта парочка в Б. Но вне школы все другое. Котя берет Таню за руку и церемонно подносит к своим губам. Таня руку выдергивает и прячет за спину. «Мне рассказали, что вы мечтаете сниматься в кино?» — надменно спрашивает мой болван. «Да», — тихо отвечает Таня. «Котя, кончай выебываться», — говорит Павлик. «Ты же будешь поступать во ВГИК. Так помоги человеку, объясни, что к чему». «Я могу ее посмотреть», — вздыхает Котя, — «но я ничего не обещаю. Вы понимаете, Таня, какой вас ждет конкурс? Вы должны быть готовы ко всему». «Я готова ко всему. Вы можете показать мне какой-нибудь этюд?» «Могу», — кивает Таня и оглядывается на Павлика. «Выйди», — говорит Павлику Котя. «Чего?» «Она стесняется», — объясняет Котя. «Это как визит к врачу». Павлик удивляется и выходит. «Ну, что вы мне покажете?» — усаживается за Степин стол Котя. «Удава», — говорит Таня. «Простите?» «Змею». И смотрит на Котю неподвижными, ставшими вдруг другими, совершенно дикими глазами. Потом ложится на пол и медленно к Коте ползет. Из дома Левко доносятся звуки радио. Пугачева все еще поет «Миллион, миллион, миллион алых роз». «Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез». Павлик спускается на первый этаж и выходит на веранду. Здесь тоже работает радио, но другое. Маша, стоящая с кистями у мольберта, слушает голос Америки. Сквозь треск помех пробивается голос с несоветским акцентом. Как передает наш сотрудник из Лондона, здесь опубликована статья, обвиняющая советского билетриста Эрика Иванова в сотрудничестве с органами КГБ. Автор популярного сериала «Полковник Шерлинг» аккредитован в Лондоне как постоянный корреспондент газеты «Известия». Маша яростно размазывает краски по холсту. Почувствовав за спиной Павлика, она оборачивается. «Теперь ты на меня настучишь, да?» «Кому? Про что?» «Всем, что я слушаю голос Америки». «Ну и стучи, стучи! Можешь им сказать, что я их ненавижу, и ненавижу своего отца, и ненавижу советскую власть. Я все ненавижу». «Понятно», — кивает Павлик и показывает на краски, хаотически размазанные по ее холсту. «А это у тебя что?» «Мой внутренний мир». «Понятно». «Что ты заладил? Понятно, понятно. Ни черта тебе непонятно. Это абстракция, изображение трагедии души». «Твоей?» — спокойно спрашивает Павлик. «Каждого нормального человека. У каждого человека внутри своя трагедия». «У меня трагедии нет», — честно, прислушавшись к себе, сообщает Павлик. «Врешь. Есть. Твой дед сталинист, твоя мама больна. Твоя сестра сейчас там наверху трахается с моим дядей Максимом, а он 45-летний старик». «Ну и что?» — не понимает Павлик. «То, что ты их всех ненавидишь. Мне их просто жалко». «Ну тогда ты просто животное. Кто твой любимый герой?» «В смысле?» «Литературный. Мой Гамлет. А у тебя кто?» «Граф Монте-Кристо». «Кто?» «Не в начале, когда он бедный, — объясняет Павлик, — а потом, когда богатый и делает со всеми, чего хочет. Когда он типа Бога». А Пугачева по радио все повторяет. «Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы». Таня уже доползла до окаменевшего от изумления Коти и, прильнув к нему всем телом, обвивает его, неподвижно глядя ему в глаза. Макс и Женя уже в постели, и все уже произошло, довольно быстро произошло, и теперь Максу еще сильнее, чем раньше, хочется поговорить. «Если б мы жили в нормальной стране, — шепчет он в розовое Женино ухо, — я бы взял тебя сейчас с собой на театральный фестиваль в Англию. Представляешь? Поездом через всю Европу, а потом паромом через Ла-Манш. Но с тобой едет твоя Лариса? Как артистка, но уже не как жена. Я с ней не сплю с тех пор, как появилась ты. Честно? Клянусь. Когда мы оттуда вернемся, я и скажу, что ухожу к тебе». Изображающая удава Таня приближает свое лицо вплотную к Котиному и оскаливает зубы. И тут Котя не выдерживает и целует ее. «Ты что делаешь? Я же змея!» Она отпрыгивает в сторону. «Извини», — бормочет Котя. «Я понимаю. Я сволочь. Ты с Пашкой пришла. Но я тебя давно люблю. Уже полтора месяца. С тех пор, как увидел тебя в школе с Пашкой. И эта Таня стала бывать у нас каждый день. Я сделал все, чтобы она не поступила во ВГИК, но она поступила в театральный, и на втором курсе они с Котей поженились. А Женя за Макса так замуж и не вышла». Макс прощается с Женей в саду. Он целует ее глаза, руки, шею. У дырки в заборе она посылает ему последний воздушный поцелуй, раздвигает доски и пролезает на участок Левко. И тут из кустов с ремнем в руках выскакивает ее дед. «Ах ты, курва! Семью позоришь!» Он пытается хлестнуть ее ремнем, но получается неловко и слабо, и Женя сразу же ремень у него отнимает. «Ну, кончай ты, дедушка, ради бога!» «Боже мой, Василий Семенович!» — мечется за забором Макс. «Ну что вы делаете?» «Мерзавец! Сгною!» — кричит Василий Левко Максу. «Ты у меня в армию, сволочь, пойдешь служить! В Афганистан!» «Василий Семенович, мне уже поздно служить. Мне, извините, 45 лет». «А девок топтать не поздно?» — хрипит взбешенный маршал. «Значит, и под пули не поздно». И Левко позвонил министру обороны Гречко. Макс, как и все штатские с высшим образованием, был лейтенантом запаса, и по закону его можно было призвать в армию. И Максу прислали повестку. Надо было его спасать. И папа начал спасать и добрался до Брежнева. За окном Кремль. У Степы на груди золотая звезда героя. У Брежнева 5 золотых звезд. Лицо у Брежнева отечное, рот полуоткрыт, глаза смотрят мимо. «Леонид Ильич», стараясь не заикаться, говорит Степа, «мой старший сын Максим, лауреат госпремии и премии Ленинского комсомола. И его, как офицера запаса, призывают в армию. Это очень почетно, и он горит желанием послужить Родине. Но в настоящее время он работает над патриотическим юбилейным спектаклем, и ему нужна отсрочка. А товарищ Гречко помочь отказался. Поэтому я, зная вашу мудрость и доброе сердце, позволил себе...» И умолкает, увидев, что из глаз Брежнева текут слезы. Это было за 3 месяца до смерти Леонида Ильича. Что папа говорил ему, Брежнев уже не понимал и не помог. На следующий день Макс должен был явиться с вещами в военкомат. Но в тот же самый день его театр уезжал на Эдинбургский фестиваль в Англию, и документы на поездку были у Макса уже все оформлены. И он решил плюнуть на все и поехать.